Привет! Это «Кино на выходные» — подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают про свои любимые фильмы и объясняют, почему их так интересно смотреть. Это всегда очень разные картины, среди которых вы обязательно найдете что-то свое, но и общее у них тоже есть. Сегодня в подборке сплошь выдающиеся режиссеры, которые, пренебрегая законами кинематографа, построили свои фильмы на крупных планах. Итак, вашему вниманию «Страсти Жанны д'Арк» Теодора Дрейера, «Пышка» Михаила Рома и «Волшебная флейта» Ингмара Бергмана, рассказывает Марианна Киреева. Несколько лет назад довелось мне попреподавать на факультете журналистики. Учила будущих тележурналистов, как собирать информационные сюжеты, в частности, как по какой логике работать с крупностями. И тогда любимый мой коллега, работавший на канале, притащил мне оттуда позаимствованную в новостной редакции памятку корреспонденту. Помимо многих других установлений, которым должен был следовать корреспондент, было совершенно четкое указание чередовать крупности. Общий план, средний план, крупный план. Вы скажете, мы здесь о кино разговариваем, при чем тут информационные сюжеты? Ну хорошо, послушаем, что говорят классики большого кинематографа. Например, наш Фридрих Маркович Эрлер, к мнению которого прислушивался сам Чарли Чаплин, он о крупном плане писал так. Крупный план – это как фортиссимо в музыке. Фортиссимо – это супергромкое звучание. И, естественно, для того, чтобы оно сработало и сыграло, оно не может длиться на протяжении, скажем, всей симфонии. Собственно, сам Фридрих Маркович так свои картины и монтировал. Изолированный крупный или сверхкрупный план, который врезается, как внезапный удар литавр, потрясая своего зрителя. Но значит ли это, что работать можно так и только так? Разумеется, нет. Кинематограф, ну, как и любое искусство, замечателен тем, что в нем нет строго установленных правил. Кто-то работает крупным планом, как фортиссимо, а кто-то может сделать секвенцию, состоящую из одних только крупных и сверхкрупных планов. И это тоже будет работать. Секвенция – это как раз-таки череда планов определенной крупности. Не один, два, а много. И вот если говорить конкретно о длительных секвенциях, составленных из одних крупных и сверхкрупных планов, что с точки зрения стандартного монтажного чистописания есть вещь нежелательная, начинать, конечно, нужно со знаменитой картины Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». Несмотря на то, что картине этой уже без малого 100 лет, в 28-м году она была сделана, это и по сей день, наверное, одна из самых известных и востребованных картин. На всякий случай для тех, кто будет это смотреть первый раз, хотела бы сказать, не пугайтесь, пожалуйста, того обстоятельства, что это не мой кинематограф. Это совершенно свободный, раскованный, очень современный и по стилю, и по мысли киноязык. Вообще старого и нового кино не бывает. Бывает кино хорошее и плохое. Так вот, «Страсти Жанны д'Арк» – это из тех самых картин, в любви к которым объяснялись очень и очень многие и очень разные кинематографисты. У нас в этой связи любят поминать Сергея Эйзенштейна, который, вспоминая о своих парижских встречах, высказался так. «Жан Юго принадлежит к нашей касте. Он работает с Карлом Дрейером, создателем «Орлеанской девы», одной из прекраснейших картин на протяжении истории фильма. Вот очень показательное замечание. Жан Гюго, кстати, это внук того самого Виктора Гюго, который собор Парижской Богоматери и прочее, прочее, прочее. А вот очень важный момент принадлежит к нашей касте. Мне кажется, что здесь Эйзенштейн имеет в виду не столько то, что Гюго младший киношник, а то, что он имеет отношение к кино, сделанным тем способом и рассказанным на том языке, который близок, важен и понятен ему самому, Сергею Эйзенштейну. То, что делает в «Страстях Жанны д'Арк» Карл Теодор Дрейер, заставляет вспомнить о ранних картинах самого Сергея Михайловича, о «Стачке» и о «Броненосце», где галереи живых человеческих лиц, увиденных, может быть, на несколько секунд всего и больше в кадре никогда не появляющихся, и составляют живую душу его картин. И, естественно, он с такой радостью видит. Это же самое стремление, которое можно выразить словами «взгляните на лицо» в картине Дрейера. Ну, кстати, о названии «Страсти Жанны д'Арк». Дрейер всю жизнь мечтал поставить картину о Христе. Так у него этого и не случилось. Но, по сути, здесь, на что само намекает название, «Страсти», то есть «Мучение во имя, восходящее к мучениям Христа», на Голгофе и тому, что им предстоит, они говорят о том, что картина тоже о подвиге живого человеческого духа во имя веры. И не просто об этом, но и о том, кто противостоит этому самому живому человеческому духу. Лицемеры, фарисеи, те, кто уничтожает Христа. И то же самое происходит в дрейеровской картине с Жанной д'Арк, той самой национальной французской героиней. Это история ее последних дней, история фарсового судебного процесса над ней, результат которого заранее предрешен. И для того, чтобы сделать эту историю зримой и с той степенью страсти ее воспроизвести на экране, которую она, безусловно, заслуживает, как раз и работает Дрейер, в общем-то, непривычными и даже неприличными, если угодно, для стандартного кинематографа тех лет приемами. Камера его оператора Рудольфа Мате, с одной стороны, удивительно подвижна для 1928 года. Пространство картины переполнено ракурсными планами. Это одна из любимых баек по поводу этой картины, что Карла Дрейера прозвали на съемках Карлом Грюйером. Помните, это знаменитая марка сыра. Для того, чтобы снимать в нижнем ракурсе, он перекопал всю площадку двухметровыми ямами, куда и устанавливалась кинокамера. И самое главное, градусы страсти этой картины определяет то, что она вся, почти вся, снята на крупных и сверхкрупных планах. Полтора, фактически, часа, и это совершенно никаким образом не мешает ее смотреть. Это совершенно другой градус. Вот это приближение вплотную к человеческим лицам, вот это самое «взгляните на лицо», «вглядитесь», и вот тогда-то выявляется полностью изначальная замечательная возможность крупного плана в кинематографе показывать человека такого, как он есть, со всеми его потаенными мыслями. На крупном плане невозможно притворяться, невозможно слукавить. У тебя есть какая-то задняя хитромудрая мысль, она выплывет. Любая эмоция, любое движение души. И тогда сразу станет ясно, какая чистая и свободная душа у Жанны д'Арк, и вылезут наружу все хитроумные планы ее судей, которые, прикрываясь разговорами о вере, на самом деле безмерно от нее далеки. И у них крупный план как раз-таки выявляет подлинную их сущность. Там и лица-то, собственно, нет. Так, маски, страшные рожи – это тоже одна из возможностей крупного плана, особенно если камера еще и в нижнем ракурсе, превратить лицо человеческое в страшную маску. Каковой, собственно, каждый из этих персонажей героиню осуждающих и является. Интересно, кстати, что Дрейер настаивал на том, что этот фильм должен демонстрироваться в тишине. Это еще раз к тому, что совершенно современна картина по киноязыку, и какая-то дополнительная озвучка ей попросту не требуется. Это вот настолько раскаленное, воспаленное изображение, что никаких дополнительных эффектов привносить попросту не нужно. Михаил Ильич Ром, наш прославленный кинематографист, тот самый автор обыкновенного фашизма, наверное, главный для нас с вами на сей день картины из череды его замечательных фильмов, начинал свою кинобиографию с экранизации скромного рассказа Ги де Мопассана «Пышка». Вот в своих мемуарах он замечает, что «Страсти Жанны д'Арк» для него были одной из главных картин вообще. И конкретно лейтмотивом таким, ключом к чтению и технологическим, и творческим, к его «Пышке» оказываются именно «Страсти Жанны д'Арк». Казалось бы, полуслучайная работа. Вот этот самый Мопассан ему рекомендован приятелем-сценаристом. Директор Мосфильма, на котором запускается с дебютом Михаил Ильич Ром, требует чего-нибудь попроще и подешевле, чтобы маленькая смета, никаких массовок, мало персонажей в ограниченном пространстве. Картина вообще планируется немой. Вот это отдельное любопытное ответвление, об этом нельзя не сказать. Вот как так? 1933 год. Во всем мире уже снимается только звуковое кино в Советском Союзе. Оно вовсю уже снимается. И вдруг запускается немая картина. Это уникальное чисто советское явление, когда в эпоху звукового кино продолжали упорно сниматься чисто немые картины. А очень просто. Плановое социалистическое хозяйство обусловило ту историю, что звуковых киноустановок решительно не хватало. Едва ли не полстраны продолжало сидеть с киноаппаратурой, рассчитанной на воспроизведение только немых картин. А обеспечивать их какой-то продукции нужно было. Но классический вариант – снимались немые варианты звуковых картин. А вот если шла речь о дебютантах, что-то не то сделает, запорит картину. Все-таки бюджет совершенно другой. Запускались в расчете вот на эти киноустановки чисто немые картины. Вот так произошло и с Михаилом Ромом. «Пышка» – изначально немая картина. Сейчас она существует в варианте только озвученном. Видимо, исходник попросту не сохранился. К сожалению, скажу я, в 1955 году вот она озвучена, выходит в повторный прокат, озвучена диктором, и эта картину не украшает, простит, если угодно, потому что в дикторском тексте расшифровываются все скрытые намерения героев. Он объясняет, в общем, то, что у Рома снято на тех самых крупных планах. Но это настолько сильная и мощная вещь, что ей это все-таки не мешает. А это все к тому, что Ром, вдохновляясь страстями Жанны д'Арк, работает по тому же принципу. У него есть несколько длинных эпизодов по 8-9 минут, где он работает только крупными и сверхкрупными планами. И это не просто технологическая необходимость. У Мопассана действие происходит в дилижансе. Ну, как ты делаешь дилижанс? Скученное, сжатое пространство, и, естественно, ты даже на среднем плане работать не сможешь для того, чтобы это передать. Но вот эта вынужденная укрупненность начинает работать на авторскую задачу картины. На крупных и сверхкрупных планах, точно так же, как и у Дрейера, вылезает наружу сущность каждого из героев. Наивная, простодушная, святая вера главной героини и хитромудрые фарисейские установления тех добропорядочных буржуа, которые ее окружают, которые разглагольствуют о патриотизме. Дело происходит во время франко-прусской войны, которые рассуждают о высоких материях, демонстративно презирают героиню, потому что по профессии она, как сейчас принято выражаться, девушка с пониженной социальной ответственностью. И выясняется, что вот эта самая девушка на поверку душевней, добропорядочней и приличней всех их, которые под этими выспренными словесами прячут очень простые устремления – про то, как вкусно пожрать, желательно за чужой счет, про то, как жить без проблем, про то, как быстренько провернуть выгодную сделку, а про патриотизм поговорили и разошлись. В конце концов, ну что такое? Патриотизм – это патриотизм, как замечает один из интертитров, а ехать-то дальше надо. И для того, чтобы вот это ехать-то дальше надо, осуществилось, они и уговаривают Пышку забыть о своих принципах и переспать с прусским офицером. И в дальнейшем на эту историю реагируют совершенно сообразно. Ром замечал сам, что у него Мопассан получился не очень-то Мопассаном. Он отталкивался от французского же писателя Жюля Ромена, страшно его в тот момент интересовавшего, и его направление под названием «унонимизм». Это когда объединенные в толпу, в некий коллектив, люди вдруг начинают действовать как единое целое. Как в своих мемуарах сам Ром замечает, вот вроде бы были отдельно взятые граждане, а в сумме вытанцовывается одна большая свинья. Вот про это получается не очень мопассановская Пышка. Удивительным образом в картине 1934 года уже просматривается обыкновенный фашизм, сделанный Михаилом Ильичем про то же самое, откуда берется коллективная свинья из, в общем-то, простых и незатейливых граждан. И решающим приемом, который позволяет это сделать, оказывается тот самый беззаконный в таких количествах крупный план, когда нарушение приема оборачивается изобретением нового. «Волшебная флейта» Ингмара Бергмана. Что сказать об этой картине? Прежде всего то, что это два с лишним часа радости в химически чистом виде. Волшебная музыка Моцарта, помноженная на колдовское мастерство Ингмара Бергмана. Замечательный наш театровед Вадим Гаевский о нем написал, по-моему, совершенно роскошно. Ингмар Бергман – северный властелин кино, северный чародей театра. Вот это отдельная, очень замечательная история. Уж сколько существует фильмов опер. И тех, которые сняты, что называется, в режиме видеофиксации, когда на пленку записывается готовая театральная постановка. А есть, собственно, кинопостановки, весьма пафосные зачастую, как у какого-нибудь Франко Дзефирелли, например. А то, что сделал Бергман, оно все-таки немножко особняком, потому что вот эти две его ипостаси, властелин кино и чародей театра, здесь сплетены и сплавлены воедино, как, пожалуй, ни в одной другой его картине. Это постановка, заказанная шведским телевидением, вышедшая в эфир 1 января 1975 года, то есть как такой новогодний подарок. Ну, в общем-то, телевизионный спектакль, Бергман сам как телевизионный спектакль это определяет. Но на самом деле получается фантастическое объяснение в любви к театру как таковому, где действительно возможности одного искусства с возможностями кинематографа, подчеркивающими их и выявляющими, сплавлены и переплетены. Очень редкое и притягательное сочетание – это вообще отдельная история, что такое театр, что такое кино в творчестве режиссера. Если не ошибаюсь, Алексей Герман-старший, который у нас синоним кино как такового в общественном нашем сознании, и при этом начинавший именно у Товстоногова в театре и имевший блистательные перспективы именно как театральный режиссер, но оттуда с криком «фальшак» сбежавший. Вот, по-моему, именно он все-таки говорил, что кино и театр – это примерно как поэзия и проза. И поэтому совершенно не обязательно, что поэт будет писать хорошую прозу и наоборот. И, в общем-то, и в кино также. И в театре. Если ты ставишь классные спектакли, совершенно не факт, что ты сможешь адекватно или так же хорошо говорить на киноязыке. Примеров масса и самых разнообразных. Вот, пожалуйста, вариант мага и кудесника театра Анатолия Эфроса. У него несколько кинокартин, ну, скажем так, достаточно стандартных и не особо интересных. А вот вариант обратный. Великий и ужасный Андрей Арсеньевич Тарковский. Наш замечательный режиссер Сергей Овчаров, который слушал лекции Тарковского на высших курсах и вместе с другими их студентами, помогавший Тарковскому монтировать декорации для его знаменитого «Гамлета» у Захарова в Ленкоме. И за это пропущенный на премьеру. Вот об этом самом нашумевшем «Гамлете» Тарковского вспоминает так. «Результат был чудовищен. Кроме Чурикова и Тереховой вообще никого не было слышно. Он поставил на киноактеров. И вот они во главе с Солоницыным чего-то там шептали друг другу. И только две эти театральные актрисы сыграли блистательно. Неудача спектакля была обусловлена тем, что у Тарковского ярко выраженное киномышление». Может быть так. А может быть режиссер, который равно замечательно говорит на обоих языках. Так вот, Ингмар Бергман – это потрясающая совершенно ситуация, когда человек равно велик в обоих искусствах. Так все-таки редко бывает. Наверное, это еще в детстве было обусловлено очень красочно, даже смачно. Вспоминает сам Ингмар, как ребенком с одной стороны. Он выторговал у своего старшего брата причудливый кинопроектор, отдав ему лучшую часть своих оловянных солдатиков. И при этом тут же выстраивал он для себя кукольный театр. Так вот, волшебная флейта – это совершенно замечательное объяснение в любви театру, рассказанное не менее замечательным киноязыку. Но давайте вернемся к тому, с чего мы сегодня начали, к крупному плану, к тому, при чем здесь волшебная флейта. А вот при чем, помимо всех прочих прелестей, в этом фильме содержится одна из самых знаменитых монтажных секвенций в истории мирового кино, где без малого 9 минут смонтировано Бергманом, опять-таки, внимание, только на крупных и сверхкрупных планах. Что это такое? А это увертюра к волшебной флейте. Вот он вопрос вопросов. Собственно, спектакль можно снимать так и можно снимать эдак. А с увертюрой-то, господа хорошие, что делать? Она звучит и звучит эти самые 9 минут на фоне наглухо закрытого занавеса. Чем ее иллюстрировать? Как показывать? Вот Боб Фосс, например, в своей милой черити поступает очень просто. Он ставит титр увертюра, и потом у него минуты 3 просто на фоне черного поля пустого экрана играет музыка, что, как вы понимаете, ни зрителя, ни продюсера в особый восторг не приводит. Бергман решает эту задачу совершенно оригинальным способом. И этот оригинальный способ как раз и выражает суть картины, ради чего она делается. Эти 9 минут – это галерея человеческих лиц. Это слушатели волшебной флейты, которые увидены с точки зрения сцены. Все мы помним знаменитый сеанс черной магии из булгаковской «Мастера и Маргариты», где народ собирается в варьете для того, чтобы поглазеть на фокусника. А на самом деле это Воланд собирает всю эту компанию для того, чтобы посмотреть, какие лица сидят в зрительном зале. Вот это примерно то, что проделывает в своем фильме Ингмар Бергман. Волшебная флейта для него повод взглянуть, а кто сегодня слушает Моцарта, что за лица сидят в зрительном зале. И в галерею вот этих самых портретов, куда он, кстати, вписал и свою съемочную группу, но я совершенно точно разглядела Свена Нюквиста и его постоянного оператора, но вроде там есть и сам Бергман, и Ли Фульман, и один из его любимых актеров Эрланд Юзефсон, но это уже разглядывайте сами, ловите те, кому это и интересно. Вот, то есть понятно, что это какой-то вот атипичный зрительный зал, это просто современные ему люди, лица 75-го года, собранные по тому самому принципу «несть ни эллина, ни иудея», потому что там есть азиатские лица, есть явно выраженный японец, есть индусы, есть очень шведские лица. Вот череда их замечательно под музыку моцартовскую, кстати, по ритму смонтированная, очень изысканные ходы, синкопированные, монтажные. Самое важное, что туда вписаны моцартовские портреты. Вернее, то, что, видимо, является моцартовскими портретами. То есть, получается, это не столько зрительный зал смотрит Моцарта, а это Моцарт смотрит зрительный зал, пытаясь понять, что это за люди сегодня собрались. Какие вы? А вас также трогает моя музыка, и вот это моя история? А давайте посмотрим, что происходит. И тут вот такой вот прихотливой всклейки нельзя не вспомнить замечательную и, в общем, достаточно известную документальную картину «Взгляните на лицо», о которой, кстати, шла речь в одном из подкастов многоуважаемого Арзамаса. Это картина, идея которой придумана нашим замечательным кинорежиссером Сергеем Соловьевым, и состоит она в том, что в Эрмитаже не люди собираются посмотреть на Мадонну Литто, а Мадонна Литто смотрит на то, какой народ сегодня в 20 веке приходит на нее посмотреть. Кстати, тоже секвенция, выстроенная на среднекрупных планах, на каких же еще. И вот это точно то, что делает в своей увертюре Ингмар Бергман. Моцарт смотрит на нас с вами сегодняшних. Какие вы люди? Готовы вы обрадоваться моей музыке? Готовы переживать и радоваться вместе с моими героями? Я позволю себе закончить цитату из все того же Вадима Гаевского. с удивительной любовью и, соответственно, пониманием и проникновением, написавший о сути Ингмара Бергмана. Что же может спасти человека от демонов и от самого себя? Сын пастора, Бергман был из семьи пастора, сын пастора должен был бы, по-видимому, ответить одним словом – вера. Но Бергман отвечает так не всегда. Точнее сказать, он отвечает так достаточно редко. Гораздо чаще, фактически всю жизнь, он ищет спасение в искусстве, в кино, а более всего в театре. Театр для Бергмана неоспорим, и это последнее прибежище божественных начал жизни. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на Арзамасе есть целый курс, посвященный национальной французской героине Жанне д'Арк. Он так и называется «Жанна д'Арк. История мифа». Если вы его еще не смотрели, а это видео, очень рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Ирина Костарева, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Следующий выпуск через неделю. В нем будем говорить про дорожное кино или роуд-муви на примере фильма Аки Каурисмяки и других важных режиссеров.